кто врет. Это Михаил его убил! Я проснулась от крика Машки. Честно говоря, даже звук московского будильника, призывающего собираться на работу, порадовал бы меня больше. «Кого его?» — пробурчала я, пытаясь накрыться одеялом с головой. «Пашу! Напоил приятеля, украл звезды, дом поджег. И выдал это за несчастный случай». Машка защелкала клавиатурой айпада, приговаривая. «Где там справка про все их имущество?» «Вот, нашла. У них была дача в деревне Снегиревка». Подруга еще потыкала в айпад и задумчиво протянула. «Ничего не понимаю. Дом в Снегиревке сгорел 4 года назад. Они что, так долго ждали? Ерунда какая-то». «Маша, может, ты все же сосредоточишься на пищевой промышленности? Сама подумай, если бы Михаил грохнул друга детства, чтобы украсть звезды, зачем ему сейчас убивать невесту на виду у всего мира, привлекать к себе внимание? Такие вещи продают тихо, а тут какой-то театр абсурда». Машка вдруг замерла, как кобра перед прыжком, уставилась на меня гипнотическим взглядом и протянула. «Как ты сказала? Театр? Блин, конечно! То-то я думаю, почему ничего не сходится? Быстро одевайся!» Когда Машку осеняет какая-то важная идея, она держит ее в тайне, поэтому я не знала, куда мы несемся по почти пустым утренним улицам, пока подруга не толкнула дверь в ювелирный магазин Кехертов. «Могу я поговорить с хозяином?» — спросила она с порога юного гламурного продавца. «Мне нужен господин Кехерт». «Какой?» — спросил продавец. «А что, их несколько? Тогда любой». «Это невозможно. Они уехали на отдых». «Черт! Тогда мне нужен управляющий. Тот, кто давно здесь работает. Это вопрос жизни и смерти», — продолжала Машка атаку. Парень посмотрел на нас с опаской. Куда-то позвонил. Через несколько минут в зал вышел высокий и худой, как жердь, седовласый австриец с костлявым жестким лицом, который прощупал нас рентгеновским взглядом. На богатых клиенток мы не тянули. И он холодно спросил по-английски. «Что вам угодно?» «Нам надо узнать про звезды Сиси», — начала Машка, но австриец тут же ее перебил. «Я предупредил ваших коллег, я не комментирую эту ситуацию. Вы ведь журналистка?» «Нет», — ответила Машка, сощурившись. «Я подозреваемая в убийстве». Парень за прилавком разинул от удивления рот. Управляющий тоже уставился на нас в замешательстве. «Мы сидели с убитой девушкой в одной ложе. Теперь полиция пытается нас обвинить. Я хочу знать, это действительно могла быть настоящая звезда Сиси?» «Не могу сказать, пока не увижу», — уже мягче ответил управляющий. «Можно ли подделать звезду так, чтобы эксперты приняли ее за оригинал?» — не отступала Машка. Австриец улыбнулся одними губами. Глаза остались настороженными. «Теоретически все возможно. Мы сами делаем достаточно точные копии». Он кивнул на витрину. «Я ни за что не отличила бы выставленные в ней звезды от той, что была на Жанне. Но, конечно, специалист сразу увидит, что они новые. А если их состарить?» «Видите ли, сейчас другие технологии. В старых изделиях есть некоторые мелочи, детали, которые знают только наши мастера». «Но ваши мастера могли бы их повторить?» Мужик посмотрел на Машку еще холодней. «Надеюсь, что нет. Тут нужна высочайшая квалификация. Хотя у нас работали разные люди, я не могу дать гарантии». «А из России у вас ювелиры были?» «Нет». «Может, ученики, подмастерья? Несколько лет назад?» «Не было». Машка вздохнула. «Хорошо, спасибо». Мы уже двинулись к выходу, как вдруг подруга резко обернулась. «Постойте!» — крикнула она в прямую спину старика. «А уборщики? Кто-то из России у вас работал?» Управляющий повернулся. Что-то такое мелькнуло в его глазах. Наконец он решился. 3 года назад у нас была одна русская женщина, но убирала очень плохо. Кругом заглядывала, расспрашивала. Мы решили, что она, может быть, как это называется, наводчицей. Короче, через 2 месяца я ее уволил. Как же вы вообще взяли ее на работу? Без знания языка, без документов? Прищурилась Машка. Почему? Удивился управляющий. Она была замужем за австрийцем. Документы в порядке. По-немецки говорила хорошо. Как ее звали? Поскучнела подруга. Не помню. Столько уборщиц сменилось. А по фото вы бы ее узнали? Машка стала быстро щелкать клавишами телефона. Наконец протянула айфон управляющему. Тот долго вглядывался в экран. Потом не очень уверенно кивнул. Вроде бы она. Я заглянула Машке через плечо. С ее телефона на меня смотрела Инна Львовна.